Глава 9. Булатов. Ангелина. Геля. Ангел. О нет, ангелом она никогда не была. Маленькая синеглазая ведьма. Приворожила. Взглядом, улыбкой, голосом, смехом, сама того не желая. Знаю, что ничего специально она не делала. Не как другие. Да-да, в военных городках, в гарнизонах всегда полно девушек, женщин, готовых скрасить одиночество парней в погонах. Это и свободные дамы, либо разведенные, либо те, кто никогда и не был в браке. Или несвободные. Жены таких же парней в погонах, которые позволяют себе вольности. Геля не была такой. Она сразу четко обозначила границы. И все знали, что она замужем и мужа любит. К слову сказать, ее Воробьев мне никогда не нравился. Ни рыба, ни мясо. Строил из себя важного. На деле... Он тогда только-только майора получил. Важный был, охренеть просто. Важный от того, что ему звание дали на полгода раньше, потому что освободилась должность как раз под майора, а майоров подходящих не было. И это я позвонил дяде, который как раз занимался этим вопросом. Я ему про Воробьева сказал, мол, есть такое, можно его продвинуть. Ради нее старался. Хотя понимал, ничего у меня с ней не будет. Она верная, преданная. Этот ее воробей, хлыщ наглый, явно не прочь был налево сходить. Видел я, какими взглядами он на некоторых наших связисточек поглядывал. И как обсуждал, когда собирались узким мужским кругом. Я хоть и младше по званию, высокие круги был вхож. Знали, разумеется, про дядю генерала, про то, что он меня, по сути, вырастил. Смотрел я тогда на Воробьева и вспоминал первую встречу с его женой. Зима была, холод собачий. У нас дизель заглох, никак не могли завести на морозе. Что только не делали, замерзли, как цуцики, завели. Прибежал я в штаб, документы надо было какие-то передать. Трясло всего, морда красная, руки тоже, на ресницах снег налип, а там в кабинете она, фея синеглазая. Форма на ней сидела, как влитая, юбочка попку облепила, грудь, талия, все при ней. Локоны светлые в косу заплела, аппетитная такая и улыбается точно как ангел. «Это что за снеговик к нам пожаловал? Раздевайтесь, товарищ лейтенант». «Совсем?» — сказал, не подумав. «Можно и совсем, если не слабо», — засмеялась она. «С вами не слабо. А у самого, помню, сердце ухает, сейчас выскочит. Какая девушка, женщина, какая конфета!» Я уже себе тогда нарисовал, как ее на этот стол укладываю, как китель расстегиваю, юбочку задираю, а там чулки. Бред, конечно, зима, мороз, какие чулки! Да и вообще как-то не принято было на службу в чулках. Но туфельки на каблучке я оценил. И ножки, которые так шикарно бы на моих плечах смотрелись. «Чаю горячего вам налью, только губу-то закатайте, я замужем». «Муж не стенка, подвинется», — обнаглел я, конечно, шаг к ней сделал. «Стой-ка подальше, лейтенант, а то обварю кипятком, мало не покажется. И руки держи при себе, и вообще». «Мужа своего я двигать никуда не собираюсь, понял?» «Так точно», — ответил, хотя в мыслях другое держал, мол, поломается и все равно моя будет. «Если успокоился, садись, чаю налью». «Спасибо, меня Игорь зовут». «Очень приятно, Игорь», — свое имя не назвала. Чай налила, вазочку с печеньем и сушками подвинула. А я вспомнил про НЗ, неприкосновенный запас для таких случаев, который у каждого нормального офицера имеется. Шоколадка в кармане шинели. Достал, на стол положил. Она усмехнулась. «Спрячь, пригодится для другого раза. Может, попадется свободная девушка, лейтенант». «Другого раза не будет. И девушки», — ответил и серьезно на нее посмотрел. А она покраснела. Хотела что-то сказать, но дверь открылась, залетели какие-то девчата с визгами-воплями, рассказывали что-то про предстоящую вечеринку к 23 февраля. «Геля, а ты уже наряд подготовила?» «А что ей готовить? Наша Ангелина себе за час может платье сварганить, да, Гель?» «Ой, а кто это у нас тут такой красивый сидит?» «Ого, лейтенант новенький, что ли?» «Гель, он чего молчит-то?» А я его заколдовала, приворожила. Все грохнули, засмеялись, ну и я тоже. Приворожила. Да, я ее долго забыть не мог. Нет, неправильно. Не смог. Так и не забыл. Да, были отношения, женщины. Женился даже. Жена Катя, кстати, очень была на нее похожа внешне. И тоже меня старше на несколько лет. Жаль, характером не удалась. И гулящей оказалась. Но это она мне просто объяснила. Ты ж меня все равно не любишь, Булатов. Ты меня трахаешь, а сам ее имя повторяешь. Геля, Геля, ангел. Ненавижу. Жизнь мне сломал. Наверное, Катерина была права. Мы хотели развестись, но потом она заболела. Какой развод? Я же не зверь. Помогал, чем мог. Лечил. Договорился о том, чтобы ее в Израиль отправили. Только и там ничего не помогло. Вернулась домой, чтобы последние дни быть с дочкой. Настю я удочерил. Ей было 15, когда мы с Катей поженились. Сейчас 24. Взрослая, но меня уважает, слушает. Когда узнала, что я собираюсь в этот гарнизон приехать, что тут у нас будет новый учебный центр на базе дивизии, попросила сюда же. Тут когда-то Катин отец служил, ее дед. На работу я Настю устроил. А сам... Знал я, что Геля здесь. Знал. И не случайно именно это место выбрал для того, чтобы учебный центр организовать. О чем думал? В курсе же, что она по-прежнему замужем, двое детей уже. 12 лет прошло, даже чуть больше. Зачем, спросите? Затем. Не отпускает. Занозой в сердце сидит. Хотел прийти к ней и сказать прямо: «Сними приворот, нет больше сил, освободи». Увидеть ее и понять. Нет больше той Гели, ангельской ведьмы, феи синеглазой. Нет. Увидел на свою голову. Ведь не придумаешь такое нарочно, чтобы вот так на дороге. Это не первый мой визит в городок, конечно, но сразу к ней идти не хотел, да и с Воробьевым особенно не контачил. Знал он, что я тот самый лейтенантик, что его жене письма писал? Знал. Ну и... Ведь у нас с Гелей ничего не было. Так, разговоры. И поцелуй, после которого она мне нос разбила. Рука у командирши тяжелая оказалась. А поцелуй был сладкий. Носа не жалко. И сейчас с ней сладко. Так сладко, что не хочется останавливаться. Хочется пить эту сладость. Отрываюсь, дышу тяжело. Смотрю в ее глаза. Ну? Что? Бей. Дурак ты, Булатов. До генерала дослужился, а дурак...